«Милый, если ты вновь планируешь не спать всю ночь, сходи сейчас, прими ванну и выпей эликсир Вицеласта», обратилась она к архимагу. «А я пока что покажу гостям их комнаты, после чего вместе с господином Мистом мы вернемся в твой кабинет. Любовь моя, ты как всегда предусмотрительна, жизнь без тебя была б печальна и невразумительна. Спешу последовать я твоему указу, ведь глупо было не наобщаться с гостем до отказу». Как только архимаг покинул зал, улыбка тут же пропала с лица Наяды. Кивком приказав следовать за собой, она повела гостей в противоположную часть замка. Судя по движению сновавших туда-сюда слуг, именно там располагались гостевые комнаты. Шли они медленно, в основном из-за магов, которые, видать, забыли о первом ужине в деревне и оттого объелись, но молчание Наяда так и не нарушила. Наконец, разведя магов по комнатам, она кивком указала Мисту на небольшую нишу в стене. Убедившись, что их никто не слышит, она пристально уставилась на вампира. «Ты так хочешь, чтобы я начал разговор, или просто долго собираешься с мыслями?» Он с интересом наклонил голову, оценивая намерения девушки. «Ты прибыл сюда совсем недавно. Ты запомнил место портала?» Казалось, всю свою доброту Наяда оставляла для бесед с архимагом, ибо в тот момент ее голос был ледяным. «Конечно, я даже знаю, когда он откроется в следующий раз, не так уж и долго ждать придется». «Ау!» Вампир улыбнулся Наяде, которая схватила его за горло, приподняла и впечатала в стену, забрызгав обоих водой. «А ты сильнее, чем выглядишь, я ведь даже без усиления вешу немало. Не смей рассказывать ему ничего», — зашипела девушка. Вода, что обтекала стены, вздыбилась и приняла вид лезвий у нее за плечами. Ни единого слова о портале. «Скажешь, что не помнишь, что потерял сознание». «Понял. Вот теперь понял. А то я все думал, в чем же дело», — вампир усмехнулся, не обращая внимания на приблизившееся лезвие. «А что, боишься, что он не позовет тебя с собой?» «Смешно. Он-то позвал, только вот я не хочу никуда уходить, и его пускать не собираюсь. Ничего хорошего нас в другом мире ждать не будет. Эта его мечта должна так и остаться мечтой. А потому ты сейчас наденешь это и поклянешься мне, что ничего ему не скажешь». Наяда продемонстрировала рабский браслет стандартной модели, такие же вампир видел ранее на пленницах из замка герцога. «А если я откажусь, тогда я убью тебя прямо здесь», — девушка посмотрела ему прямо в глаза, давая понять, что не шутит. «Скажу, что ты пытался меня изнасиловать, а я защищалась. Прецеденты были, несколько слуг до этого уже набивались ко мне в постель, так что он мне поверит. Поэтому лучше передумай». Голос Наяды вновь опустился до змеиного шипения. «Ибо я сделаю что угодно, но не позволю разрушить наше счастье. Обвинение в изнасиловании, как банально. Хотя, что уж там, схема рабочая», — фыркнул вампир, после чего поинтересовался. «Вот только разве ты сейчас не делаешь его несчастным, отказывая в исполнении мечты? Счастье сопровождает идущего к цели и покидает после ее достижения. Не заговаривай мне зубы и надевай браслет». «Ха, а Невет не соврал, жена ему действительно попалась и красивая, и умная, и боевая. Вот только слишком нетерпеливая, ну да это можно списать на стресс. Знаешь, через сколько откроется тот портал? Через 500 лет. Для меня, не так уж и долго, а вот вы оба до того времени уже не доживете. И, кстати, пора бы отпустить мою шею, у тебя и рука, наверное, уже устала». Секунду подумав, Наяда разжала руку, но лезвие так и не убрала. Пока вампир осматривал свою намокшую одежду, она не сводила с него взгляда. «Ну что, тебя смутило, что 500 лет для меня недолго? Беспокоит мой возраст». «Плевать мне на твой возраст», — девушка сверкнула глазами. «Я думаю, можно ли тебе верить? Пожалуй, я хочу, чтобы ты повторил свой ответ после того, как наденешь браслет, я прикажу тебе не врать, грубиянка. И успокойся ты уже с этой ерундой, не сработает он на мне», — вампир в очередной раз отмахнулся. «Браслет всего лишь вызывает боль, а я могу ее спокойно отключить. Да и с какой стати мне лгать? Думаешь, я сам хочу, чтобы в мой старый мир заявился могущественный маг и устроил там переполох? Ладно, поверю», — после долгой паузы наконец ответила девушка. «Тогда так ему и скажешь, про 500 лет. Пусть уж лучше эликсир молодости или бессмертия ищет, полезнее будет». Она осмотрела вампира, с которого на мраморный пол уже натекла лужа воды. «Повернись, я высушу твою одежду». Вампир так и сделал, с интересом поглядев, как Наяда буквально вытащила воду из его плаща. Оказалось, что, в отличие от того же Катора или Хаттера, она управляла водой схоже с тем, как он управлял кровью. Было ли это следствием большего опыта или способностью ее расы, на глаз он определить не смог, но как факт, запомнил, что «ждешь извинения». Наяда заметила его взгляд. «Обойдешься. Пошли. Ау, а вот это и правда грубо. Ну, ладно, тогда, пожалуй, и я задам тебе пару вопросов, думал оставить их на потом, но раз уж такая возможность подвернулась, каких еще, агрх, ох». Воздух вышел из легких Наяды в тот момент, как теперь уже она оказалась впечатана в стену, подняв кучу брызг. Водные лезвия тут же полетели в вампира, но наткнулись на кровавые барьеры и не причинили ему вреда. Спокойно, вампир чуть ослабил хватку и издевательски улыбнулся. «Я ведь просто скопировал твои манеры. Неужели с ними что-то не так? Спрашивай, что хотел». Наяда злобно сверкнула глазами, но попытки вырваться оставила. «Именно твой драгоценный муж положил начало войне между людьми и эльфами. Я прав?» «Нет». Ответ последовал незамедлительно. «Чтобы заставить меня в это поверить, нужно было хотя бы попытаться изобразить удивление от подобного вопроса. Выходит, правдивый ответ, да, а значит, и картинка действительно сходится. Об усиливающем мага в эльфийском источнике я знал давно, так что когда один из моих спутников сказал, что столь нехарактерное для человека свечение, символ переизбытка сил, предположить, что Невет посещал источник, было вполне логично. А то, что во время полета мы пересекли границу Виевглада, страны, которая первой и начала войну пару сотен лет назад, только укрепила мои подозрения. В копилку совпадений с моей теорией отправился и возраст архимага, и богатство, ну, а твоя ложь в итоге все подтвердила. Так что, может, перестанешь врать, ты ошибаешься. И какое тебе вообще до этого дело? Видишь ли, даже несмотря на твои манеры и его деяния, я все еще симпатизирую вашей чудесной паре. Однако заполучить доверие эльфов для меня важнее этой симпатии, поэтому я собираюсь остановить идущую войну, невзирая на ее полезность для Невит-Стратуса. К тому же, прежде чем сбрасывать с доски пешек, мне нужно будет убедиться, что у настоящего инициатора войны больше не возникнет желания начать новую партию. И произойдет ли это потому, что мы поговорим по душам, или потому, что я оторву ему голову, для меня, в общем-то, неважно. В обоих сценариях будут для меня свои плюсы, пожал плечами вампир. Ты думаешь, что сможешь на равных сражаться с архимагом? Нет, сражаться с ним я не буду. Я либо договорюсь с ним, либо убью. Теперь уже вампир посмотрел на Яде прямо в глаза, давая понять, что не шутит. Ибо бытие чуждым этому миру имеет свои преимущества. Часть моей магии в состоянии пробить любой щит, даже поставленный архимагом. Так что лучше бы тебе перестать играть в молчанку и начать говорить. Ладно, я поняла. Наяда, наконец, проявила беспокойство. Но ты ошибаешься, это не он начал войну. А кто же тогда? Его отец, Я расскажу тебе то, что знаю. Но для начала отпусти меня, говорить трудно. Вампир послушался, и девушка отошла от стены, потирая покрасневшее горло. Заметив, что намокшая тога позволяет вампиру видеть слишком многое, она вначале высушила ее и только затем начала свой рассказ. Картигелиса Льюрия появилась на этом свете 143 года назад и стала седьмой дочерью королевы племени Наяд. По праву рождения она присутствовала на множестве встреч своей семьи с ближайшими соседями, эльфами, рядом с лесами которых и располагались озера Наяд, а потому знала о том, что у них происходит. Уже тогда она часто слышала разговоры о войне с людьми, о союзничестве между эльфами и наядами, о необходимости и дальше держать закрытыми границы озера, и, конечно же, о том, из-за кого началась самая первая война. Точнее, тогда юная Наяда даже имени его не знала, эльфы отказывались его произносить, но саму историю слышала. Мол, полстолетия назад какой-то маг спас жизнь эльфу, но сам был тяжело ранен. Эльф же, чтобы отблагодарить своего спасителя, выпросил для него доступ к источнику. Раны были излечены, но, однажды изведав вкус магического истока, человек изменился и вскоре потребовал постоянный доступ к этому чуду, а получив отказ, предал эльфов и натравил на них других людей. История произвела на юную Наяду немалое впечатление, но вскоре приелась и забылась, По мере взросления у Наяды появилось множество иных забот, поскольку, являясь представительницей королевской семьи, она имела не только права, но и обязанности. Вспомнить же эту историю Наяду заставила именно встреча с архимагом, который в тот момент был 22-летним юнцом. Тогда, буквально через пару дней после ее 40-го дня рождения, ей, благодаря выдающимся навыкам контроля воды, в очередной раз выпала честь отправиться на охоту, на этот раз за мантикорой, замеченной на дальнем берегу. Где искать зверя, ей вскоре указали две испуганные наяды. Они заявили, что от клыков чудища их спас странный взрыв, который отвлек зверя и дал им возможность сбежать. Подивившись услышанному, наяда поспешила в указанную сторону и вскоре заметила мантикору. Та спокойно шла в свое логово, таща в пасти едва живого человека. Воспользовавшись эффектом неожиданности, наяда смогла убить зверя, после чего оглядела ужасно раненого юношу. Юноша же этот, как только заметил ее, тут же признался ей в любви и потребовал от нее поцелуй, заявив, что, раз он все равно умрет, пусть это для него станет прощанием с этим миром. Поначалу девушка вспылила, но затем поняла, что, по сути, именно этот странный человек спас ее соплеменницы, косвенно помог справиться со зверем и потому решила его спасти. Объяснив ситуацию своей матери, она припомнила тот самый рассказ и добилась того, чтобы юноша оказался в источнике, где эльфийские лекари его исцелили. Позже он очнулся и поведал ей о себе. Рассказал, как жил с отцом в какой-то башне, как учился магии, которая давалась ему с трудом, как его отец внезапно умер, и как он, чтя его память, решил закончить его магический проект, телепорт, способный привести его к какому-то чудо-источнику, о котором все время грезил его отец. И тогда же Наяда поняла, что юноша перед ней, сын того самого предателя, ненавистью к которому пылают все эльфы. В тот момент в голове ее началась борьба между необходимостью выдать его эльфам, позволив тем отомстить и заодно наказать юношу за попытку вторжения и своими убеждениями, одно из которых было в том, что дети не должны платить за ошибки родителей. Сам же юноша, совершенно не подозревая, какие мысли сейчас роятся в голове его собеседницы, в тот момент рассмеялся и заявил, что хоть он, неумеха, и не смог создать правильный телепорт, он жутко рад своей ошибке, благодаря которой он смог встретить ее, Картигели Сальюрию и вообще попасть в столь прекрасное место. Поглядев на заливавшегося смехом юношу, который не обращал внимания даже на то, что его повязки вновь напитались кровью из открывшихся ран, Наяда приняла свое решение. В гостях у Наяд юноша провел еще несколько месяцев, наслаждаясь жизнью на пляже у озера до тех пор, пока не оказался полностью здоров. За это же время он сумел завоевать сердце девушки, как глупыми поступками и не менее глупыми стихами, так и тем, что не соблазнился ни одной другой наядой, хотя ее соплеменницы проявляли к юноше весьма активный интерес. А потому, когда настал час юноши покинуть оказавшееся столь гостеприимным озеро, Картигели Сальюрия решила уйти вместе с ним. Уже вдвоем, они не стали возвращаться сразу же в старый замок, а несколько лет путешествовали, глядя на неизведанный доселе мир, который оказался гораздо больше, чем они могли себе представить, сидя в башне или на озере. Только спустя какое-то время они остепенились и вернулись в замок, который перестроили под себя. Позже, дабы ее супруг забыл про глупую мечту своего отца, именно Наяда поведала ему старые легенды о своем прошлом мире, пробудив интерес к новой теме, и заодно обучила магии водной стихии. Сама же она заразилась его любовью к полетам, небу и звездам, а также училась вместе с ним премудростям людской магии и помогала во многих экспериментах. Таким странным, но невероятно крепко слившимся тандемом они и стали мирно жить в своем уютном замке. Пока не приперся какой-то хам из другого мира, который угрожает разрушить такую идиллию, закончил за нее Мист. Наяда согласно кивнула и замолчала. Немного подумав, вампир продолжил. Что ж, выходит так, что мы оба поторопились с выводами и повели себя не лучшим образом. И хоть в обоих случаях можно оправдаться обрывочностью имеющейся информации, я все же предпочту поступить по-другому, вампир улыбнулся и склонился в неглубоком поклоне. Я ошибся в своих суждениях и поступил грубо, а потому прошу у тебя прощения, Картигели Сальюрия, он выпрямился и развернулся в сторону выхода. Ну, а теперь пора и к Невиду, мы и так заставляем его ждать. Подожди, мист, окликнула его Наяда. Обернувшись, вампир обнаружил, что она вернула ему поклон. Я тоже учтиво прошу у тебя прощения за все недостойные моменты своего поведения. О, так ты и манерой речи от супруга заразилась. Вампир подождал, пока Наяда с ним поравнялась. Та только пожала плечами. Мы с ним 103 года вместе, и он так разговаривает большую часть времени. Как уж тут не заразиться. А теперь и правда поторопимся, не хочу больше тратить время, которое ты бы мог уделить его вопросам. Знаешь, я думаю, что еще на день я смогу задержаться, вампир усмехнулся. Все же не часто попадаешь в гости к таким приятным личностям. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется. Если вы ждете продолжения, буду рад об этом узнать. Глава 33. Лучшие лекарства против болтовни и беловолосый охотник. 15 месяца начала тьмы и холода, 3127 года, утро. Готовы. Мирея дождалась, пока ее спутницы кивнули в знак согласия. Тогда вперед. Начало боя ознаменовала огненная стена, внезапно преградившая дорогу всадникам. Совершенно не готовые к такому развитию событий лошади становились на дыбы, сбрасывая на землю еще менее готовых солдат, двое из которых после этого уже не встали, одному повезло сломать шею сразу же, а голова второго попала под чье-то копыто парой секунд позже. Из всего отряда только троица с самым сильным похмельем, что плелась позади всех, сумела удержаться в седлах, но к ним уже направлялась химера. Без труда запрыгнув одному из солдат за спину, она тут же свернула ему шею и прикрылась трупом от удара топорика его соседа. Пока тот вытаскивал застрявший инструмент, Джумера прошлась когтями по крупу его лошади, и вояка вмиг очутился на земле, сделавшись легкой добычей. Третий же солдат оказался совсем юнцом, который толком-то и замахнуться не успел, а уже получил хук слева, после чего прилег передохнуть прямо на лошади. Обернувшись, Химера была готова вновь броситься в бой, но поняла, что ее помощь уже и не требуется, большая часть отряда погибла от точных ударов клинков Мири, еще четверо оказались поджарены молнией, а один, прижат к земле силой барьера эльфийки, выглядывавшей из леса. Бой, длившийся всего минуту, закончился полнейшим разгромом для отряда рыцаря, из которого в живых осталось только трое, включая самого Рифера Мьелтарайского, правую ногу которого пригвоздило к дороге одним из клинков зверодевушки. «У, суки, твари, вас всех четвертуют», — подвывал рыцарь, пытаясь вытащить клинок. «Вы вообще знаете, на кого напали?» «Да я благородный». «Знаем», — прервала его подошедшая химера. «Недавно виделись, ты назвал меня страшилищем и хотел положить под свой отряд. Помнишь, вы?» Рыцарь побледнел. «Слушайте, это было недоразумение. Мы можем договориться, можем обсудить условия. Ты сказал достаточно», химера наступила рыцарю на больную ногу и, не обращая внимания на вой, вытянула клинок, после чего тут же вновь погрузила его в плоть, но на этот раз прямо в открытый рот болтуна. Какое-то время тот еще кряхтел и дергался, но вскоре окончательно затих. Джумера вынула клинок и, осмотрев, протянула Мири, которая наблюдала за экзекуцией со злобной ухмылкой. «Удобное оружие. Хотя я привыкла бить копьем. Если захочешь, можем подобрать тебе клинок по руке, потренируешься». Зверодевушка отерла кровь о жилетку ближайшего трупа и махнула рукой, подзывая вторую половину отряда. «Я там оставила одного живым, но эльфийка тоже. Нам один нужен. Что делать? Кто из них моложе?» Джумера глянула на лицо прижатого к земле солдата и, не задумываясь, ответила: «Мой. Тогда его и оставим». Сильным ударом Мирея пробила пленнику голову. Подошедшая в этот момент эльфийка вздрогнула и отвернулась. Альвира же только поморщилась, да и то от запаха, витавшего над полем боя, видом крови ее было не пронять. Джумера в это время привела лошадь, на которой так и лежало бессознательное тело, и зверодевушка направила кобылу шагом по дороге, благо она явно ходила по этому маршруту не первый раз и теперь с радостью потопала подальше от места, пахнувшего кровью и испражнениями. Проводив взглядом одинокую кобылку, Джумера и Мирея поверхностно обыскали трупы, прихватив в основном деньги и по несколько кинжалов, после чего поймали себе по коню. Эфириэль и Альвира же вновь забрались на спину Халфринда, которому в бою поучаствовать так и не довелось. По плану, он был в запасе на случай, если кому-то удастся сбежать. Но, как оказалось, эта страховка была излишней. Девушки вернулись немного назад и на перекрестке выбрали дорогу, ведущую на северо-запад. Именно в той стороне проходила граница с королевством Виевглад и город Ризгран, куда им нужно было добраться за 3 дня. После столь удачной засады настроение у всех было приподнятое, а оттого и пожухлая трава казалась им зеленее, постепенно покрывающиеся тучами небо, светлее, а встречавшиеся угрюмые, опасливо косящиеся крестьяне, добрее. Пару раз они заезжали в неказистые хутора, где запасались едой и уточняли дорогу, благо земли эти были заселены густо, не проходило и часу езды, чтобы им на глаза не попадались колосящиеся урожаем поля, но надолго предпочитали не задерживаться, справедливо решив, что лучше будет подольше отдохнуть в городе. Погони, которой поначалу еще опасалась Мирея, тоже в итоге не последовало, так что к небольшому мосту, знаменовавшему переход границы, они подъезжали совершенно расслабленно, а потому наличие около него пропускного пункта застало их врасплох. Мало какое королевство могло позволить себе контролировать весь периметр границ, обычно ограничивались лишь главными дорогами, деревянный мостик же, на котором даже 2 телеги не разошлись бы, вряд ли относился к таковым. И все же, не виднеющиеся вдали на холме огни крепости, не стоящая прямо у реки покосившаяся сторожка, не высыпавшие из нее солдаты, с ужасом взиравшие на волкодава, не были иллюзией. Переглянувшись, девушки двинулись вперед и остановились, только упершись в деревянный шлагбаум. «В чем дело?» — поинтересовалась зверодевушка, заметив, что никто не собирается их пропускать. «Эта дорога перекрыта или что?» «Или что?» — фыркнул вышедший из сторожки молодой парень. Был он тощий, как жердь, и носил круглые очки, за которыми виднелись постоянно бегающие глаза. «С дорогой все в порядке, просто мы не пропускаем всех подряд в наше великое королевство. А потому потрудитесь ответить на мои вопросы. Кто вы такие? С какой целью и куда направляетесь? Что это за огромное чудище? Почему эльфийское отродье и та, вторая страшила, без ошейников и браслетов?» Он оценивающе оглядел Мирею. «Я мог бы еще спросить, кто это ушастая? Но, на ваше счастье, я человек весьма образованный. В академии я немало времени проводил в библиотеке, а потому знаю, что ты из зверолюдей, а они все же больше люди, чем звери. Да уж, как же повезло», — буркнула Мирея, но дальше разговор подхватила Альвира, которая вспомнила, как недавно поступил вампир. «Мы с ней, будущие торговые партнеры уважаемого Рейлиха Тригаторского, направляемся в город Ризгран, где у нас назначена встреча с его представителем. Что касается зверя, он послушен, да и передвигается быстрее лошади, в общем, весьма удобный транспорт. Эльфийка и химера без ошейников по той простой причине, что я не слабый маг и в состоянии сама с ними управиться». По мановению руки девушки недалеко от рабынь появились весьма демонстративные огненные цепи, заставившие тех слегка сжаться. «Так что, если у вас нет иных вопросов, прошу пропустить нас поскорее, мы торопимся, да и хотелось бы на ночь успеть найти себе укрытие. Будущие партнеры, это просители, что ли?» «Ну-ну», — в голосе парня послышались насмешливые нотки. «Впрочем, ладно, это дело ваше. Мое дело – проверять въезжающих, а потому попрошу показать документы на рабынь. По закону, так-то, рабские атрибуты должны присутствовать круглосуточно, но если с документами все в порядке, то на эту мелочь я закрою глаза, а там останется только уплатить пропускной взнос, и можете ехать дальше. Какие еще документы? Мне их вообще подарили на день рождения. К тому же вчера, когда нас останавливал другой разъезд, никто ни о каких документах не спрашивал. И вообще», — Альвира заметила ехидную улыбочку, появившуюся на лице парня. «Ох, кажется, я вас поняла. Документы, конечно же», — девушка потянулась за кошельком. Услышав звон монет, служака заулыбался еще шире и пригласил девушку последовать за ним в сторожку. «Пригляди за ними», — небрежно бросила та зверодевушке, кивнув на эльфийку и химеру, так, как, по ее мнению, сделала бы реальная владелица рабов. Переговоры в сторожке продолжались недолго, и вскоре оттуда быстрым шагом вышла Альвира с каменным лицом, держа в руках какую-то мятую бумажку. Служака же шел за ней с самодовольной миной. Как только девушка забралась обратно на волкодава, он скомандовал открыть шлагбаум и даже пригласил заезжать еще, ехидно посмеиваясь. Как только девушки отъехали на достаточное расстояние, Мирея поинтересовалась, что произошло в сторожке, на что Альвира разразилась нецензурной бранью. «Ну, я и думаю. Ладно, мол, заплачу, неохота всю дорогу от погони убегать и на каждом углу оглядываться. Спрашиваю у него, сколько, мол, этот слизняк называет одну цену, уже не маленькую, а затем начинает намекать, что мы же, мол, оба маги, так что давай, мол, сплетем наши потоки. Недоучка драный, который наверняка и третьего курса не окончил. Ух, как же мне хотелось его прибить в тот момент, вызвать на дуэль и показать, кто здесь действительно маг, а кто, ничтожество, не способное даже свой же дар развить. Но чудом сдержалась, только коротко уведомила его о том, что я отличаюсь от того контингента, с которым он привык общаться, и не продаюсь. Так он в итоге цену в 5 раз поднял, выкидыш свиноматки. От злости девушка едва не стукнула волкодава, но вовремя удержалась. Скрипя зубами, заплатила, решив, что так хотя бы документ на руках будет, а оказалось, что документ, это вот наспех нацарапанная писулька, на которой он от руки указал, что, мол, мы в королевстве законно, прошли в таком-то составе через такой-то пункт в такой-то день и время, и все. Тьфу, хм, так это ведь не так и плохо. Ну, я сам пропуск имею в виду, а не все остальное, уточнила зверодевушка, заметив взгляд подруги. Грубо говоря, этим документом он подтвердил, что сам нас впустил. А значит, если мы где-то нарушим закон и оставим эту бумажку, к нему возникнут вопросы. Не знаю, почему мне это раньше в голову не пришло, но это и правда логично. Недовольство на лице Альвиры сменилось на нехороший прищур. Ну, думаю, можно будет это как-то использовать, но лучше после того, как воссоединимся с остальными. А, и кстати, девушка повернулась к эльфийке с химерой, вы, если что, извините за эти цепи, просто подумала, что это будет наглядно и отобьет у него сомнения. Конечно, все в порядке, мы понимаем, Эфириэль улыбнулась ей, а вот химера вздохнула, после чего добавила, конечно, понимаем, но все равно противно. Противные люди, противные законы, противная страна, абсолютно согласна, вмешалась Мирея. А потому предлагаю быстро избавиться от коней в ближайшем поселке и дальше продолжить путь не по дороге, а прямо через лес. Благо, если верить карте, он идет почти до нужного нам города. Именно так девушки и поступили, и вскоре уже продвигались по лесу, вчетвером сидя на холфринде, проходимость и выносливость волкодава оказались на высочайшем уровне и пока что он ни разу не проявил признаков усталости. Чтобы ветки деревьев не пытались сбросить их, Эфириэль поставила простенький щит, так что в целом путешествие можно было назвать вполне комфортным. На поздний ужин девушкам досталась дичь, Мирея с Джумирой поймали по зайцу, а Альвира организовала огонь и хорошенько их прожарила, и немного овощей, оставшихся после посещения хуторов. После этого они вновь разделили смены и отправились на боковую. Первые 2 часа пролетели быстро, и вот уже эльфийка, разбуженная химерой, заняла место у слегка потрескивающего костра. Прохладный ночной воздух заставил ее придвинуться ближе к огню и с легкой завистью посмотреть на Джумиру, Мирию и Альвиру, которые лежали под теплым боком холфринда, причем последние 2, обнявшись. Вздохнув, Эфириэль задумалась о различных перипетиях своей жизни, но вскоре ее размышления прервал какой-то подозрительный звук. Звук повторился, причем с разных сторон. Теперь его уже точно нельзя было списать на ветер, которого, в общем-то, и не было. Оглянувшись, эльфийка не удержалась от удивленного вздоха. 3 пары глаз, Мири, Джумира и Халфринда, уже смотрели на нее, светясь в темноте с различной степенью яркости. Зверодевушка прижала палец к губам и, высвободившись из объятий подруги, взялась за клинок. Несколько секунд она выжидающе всматривалась куда-то между деревьев, после чего резко рванулась в ту сторону. А затем со всех сторон раздался леденящий душу вой, и на поляну повалили черные тени, которые на поверку все же оказались обычным зверьем необычного вида. Каждая особь была меньше волка, но больше лисицы, с черной шерстью, выдвижными, словно у кошки, загнутыми когтями и, если судить по устроенному вою, отменными голосовыми связками. Будь там вампир, Он бы назвал их неправильными черношерстыми койотами, однако местные жители именовали их попроще – волколисами. Десяток волколисов сразу же бросились к Эфириэль, но та уже успела накрыть куполом не только себя, но и не до конца проснувшуюся Альвиру, а оттого челюсти хищников лишь недовольно сомкнулись, а когти высекли снопы синеватых искр, ударившись о щит. Химера же в это время уже вступила в бой, вовсю доказывая противнику, что те выбрали себе неподходящую жертву. И пока эльфийка только прикидывала, что использовать против скалившихся на нее хищников, когти Джумеры расписали кровавым рисунком бока уже шести волколисов. Еще одного загрыз Халфринд, но, как оказалось, в данном раскладе он оказался самой уязвимой целью. Здоровяк попросту не успевал за противниками, которые двигались на удивление быстро и ловко, за что и расплачивался все большим количеством алых полосок на своей шкуре. В какой-то момент один из волколисов даже забрался ему на спину, нацелившись на шею, однако внезапно покачнулся и своим рухнул вниз, демонстрируя удивленной эльфийке стрелу в боку. Пока она пыталась понять, что происходит, неизвестный лучник пускал стрелу за стрелой, и через пару минут совместных усилий бой был окончен. Вновь наступила тишина, нарушаемая лишь потрескиванием костра, редкими трелями сверчков и разгоряченным дыханием химеры, подозрительно оглядывающейся по сторонам. К костру вернулась Химерея, на одежде и клинках которой были следы крови, наглядно демонстрировавшие, что она тоже была весьма занята. А вскоре из леса вышел и их незваный, но своевременный, помощник. Был он высоким, худощавым, немолодым, но и не старым мужчиной с длинными и полностью седыми, как молоко, волосами. Лицо у него было грубое и несколько неприятное, а на левой щеке виднелся давний шрам, без которого образ был бы неполным. За спиной у него виднелась перевязь с двумя мечами и колчан, лук же был в руках и без стрелы, признак доверия и хороших манер, который из всех отметила только опытная в подобных мелочах Мирея, слегка кивнувшая незнакомцу и вложившая свои клинки в ножны. «Кажется, моя помощь была не особо и нужна», — заговорил незнакомец, осмотревшись и забрасывая лук за спину. «Но была полезна и добродетельна, а оттого своей ценности не теряет и заслуживает благодарности». Мирея, Альвира, Эфириэль, Джумера, зверодевушка представила себя и остальных, после чего протянула вперед руку. Не задумываясь, мужчина кивнул и крепко пожал ее. «Ладгер Верийский, охотник. Спасибо за помощь, Ладгер. Присоединишься к нам. С радостью». Какое-то время заняла расчистка поляны, восстановление костра и сортировка добычи, которая совсем недавно еще считала себя охотником. По итогу вышло 47 тушек волколисов, 19 из которых пали под клинками Мири, 13 под стрелами Ладгера, 11 под когтями Химеры, двое от зубов Халфринда и двое от огня Альвиры. Последняя умудрилась размочить счет даже с просонья и в стесненных обстоятельствах, выбрав своей целью двух особей, что были заняты попытками зайти за спину волкодаву. Она осторожно сожгла их изнутри, чем неприятно удивила эльфийку, за весь бой так ничего толком и не предпринявшую. Престыженная, та принялась усердно залечивать раны Халфринда, чем тут же привлекла к себе пристальное внимание Ладгера, которое, в свою очередь, не ускользнуло от взгляда Мири. Несколько осторожных переглядываний, и Ладгер как бы невзначай произнес: «Интересная у вас компания подобралась, разномастная». «Ага», — легко согласилась зверодевушка. «Мы когда собирались, на масть не смотрели. Значит, не местные. И даже не из соседних королевств. Девы из далеких-далеких земель, которые не к эльфам, не ка». Мужчина слегка растерянно поглядел на Джумеру, другим расам неприязни не испытывает. Голос Ладгера звучал задумчиво, будто его слова предназначались лишь ему самому. «Путешествуете не по дорогам, а по лесам, а потому смею предположить, что с тутошними нравами вы уже встречались и они пришлись вам не по вкусу». «Так», — зверодевушка молча кивнула, пытаясь понять, к чему он клонит. Еще немного подумав, мужчина что-то для себя решил и растянул губы в улыбке. «Тогда не вижу смысла терять время. Ведет ли вас дорога провидения, сила моего желания, душа огня или же наша встреча, простая и случайная, но упускать такой шанс я не вправе». Он поднялся и принялся тушить землей только-только разгорающийся костер. «Мне крайне нужна ваша, а если точнее, ее помощь», — он кивнул на эльфийку, «так что я приглашаю вас в мое жилище, что находится в получасе ходьбы отсюда. И это все». Больше никаких подробностей. Мирея вопросительно приподняла бровь. Мы просто должны слепо пойти за тобой куда-то, где нас вполне может ожидать, к примеру, засада. Да, ибо, как я уже сказал, я не желаю терять драгоценного времени. Но думаю, я смогу завоевать ваше доверие и без подробного рассказа. Повернувшись к эльфийке, мужчина поклонился, приложив одну руку к сердцу, а вторую отведя в сторону, держа при этом ладонь раскрытой в сторону девушки. Глаза Эфириэль, как и глаза Мири, расширились от удивления, обе узнали этот жест. Ладгер быстро продвигался по лесу, не оставляя за собой следов и производя шума не больше, чем лис на охоте. Его путь петлял меж высоких стволов, пересекал ручейки и овраги, и вскоре вывел его вместе с девушками на неприметную полянку, в центре которой лежали древние на вид руины. Рядом с ними виднелось огороженное камнями кострище, но прежде чем кто-либо из девушек успел поинтересоваться, где же жилище охотника, тот подошел к руинам, прикоснулся небольшим перстнем к полу и продемонстрировал девушкам аккуратный лаз. Оказавшись же под землей, Альвира и Мирея словили яркое дежавю, живо напомнившее им о времени, проведенном в подгорном городке на острове. Кто бы мог подумать, что в мире столько дворфийских руин, да еще и так далеко от самих дворфов, негромко прокомментировала зверодевушка, оглядывая уже привычного вида серый камень. Ну, это сейчас они живут так далеко, а когда-то населяли все эти земли. По крайней мере, мне именно так и сказали, охотник улыбнулся своим мыслям. Мы почти пришли. Короткий коридор закончился и вывел всех в круглый зал, все стены которого были испещрены темнеющими проходами, зверодевушка насчитала не меньше 20 штук. Однако оказалось, что охотник в них прекрасно ориентируется, и, свернув в третий проход справа, они очутились в еще одном коридоре, но он выглядел гораздо более обжитым, а по бокам располагались двери отдельных комнат. Ладгер уверенно прошел к самой дальней и распахнул ее, приглашая девушек войти. В их носы тут же ударили самые разнообразные запахи, но самыми сильными были запахи спирта, трав и крови, эльфийской крови, ибо на грубо сколоченных деревянных кроватях обнаружились именно эльфы, некогда прекрасные, а ныне, побитые, раненые, болезненно бледные и заставляющие как нельзя лучше поверить в то, что нет зверя страшнее, чем самый обычный человек. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется. Если вы ждете продолжения, буду рад об этом узнать. Глава 34. История одной жизни, признанная глупость и любовные советы. 16 месяца начала тьмы и холода, 3127 года, ночь. Почему эти двое привязаны? А эти, ох, великая Эдливия. Эфириэль, которая сразу же бросилась к своим собратьям, заметила несколько ужасных гноящихся ран на теле одного из эльфов. Беглецы, значит. Мирея подошла поближе и тоже стала осматривала раны, попутно бормоча свои догадки по поводу оружия, оставившего их. Это явно от удара кистеня, а это, от арбалетного болта, он попал сзади и пробил плечо насквозь. Тут поработала дубина, глубокая рана, меч, та, что на ноге, копье. А здесь, зверодевушка глянула на однорукого эльфа, видна не дрогнувшая рука палача, а за ним, хирурга, закончил за нее охотник. Это же ужасно, хрупкая эльфийка непроизвольно сжала кулачки. Мы, я должна помочь им. Затем и позвал, Ладгер пожал плечами и предложил остальным присесть за грубо сколоченный стол, ибо сам я, как оказалось, не справляюсь. Нет у меня нужных сил ни чтобы залечить такие раны, ни чтобы их от предпоследнего сна пробудить. Вы знаете про предпоследний сон? Эфириэль удивленно глянула на охотника, а затем в ее голове мелькнула догадка. Вы, белый кот, это должны быть вы. Так она добралась. Голос охотника внезапно сделался хрипловатым. Они все добрались, да. Спасительница Хилариэль, 42 брата и 34 сестры. Еще ни разу так много эльфов одновременно не возвращались домой живыми после стольких лет рабства. Когда их корабль причалил в порту, никто не мог поверить, что они смогли проделать весь этот путь. А Хилариэль после этого наградили титулом и доступом к истоку. Я была на той церемонии, она даже произнесла речь и много-много раз упоминала вас. Восторг в глазах эльфийки отразился в улыбке, расплывшейся на лице охотника. Он устало опустился на стул и сделал несколько вздохов, но так и не смог ее убрать. Глядя на него, никто из девушек не пожелал прерывать тишину или задавать вопросы, так что Ладгер пришел в себя только пару минут спустя, когда его взгляд вновь остановился на раненых. «Я смогу отпраздновать успешное возвращение Хилариэль позже, а им помощь нужна сейчас. Я могу тебе чем-то быть полезен. Ну, мне пригодилось бы несколько эликсиров», — принялась вспоминать эльфийка, но затем огляделась вокруг, или хотя бы сами травы. Алоэ, женьшень, колючий элеутерококк, шалфей, крапива, люцерна, левзея, полевой хвощ, пустырник, пурпурная эхинацея, горная арника, календула, зверобой, мелисса, подорожник. Если есть хотя бы половина, уже хорошо.